60-е. Несмотря на эти и им подобные речи, Нерон не питал никаких преступных намерений, но иногда у него вырывались слишком дерзкие и необдуманные слова, которые подхватывались представленными к нему соглядатаями и преувеличивались в их донесениях, тогда как он не имел возможности оправдаться. И вообще различные обстоятельства тревожили и раздражали его. Ибо одни старались уклониться от встречи с ним, другие, поздоровавшись, сейчас же от него отворачивались. Многие торопились прервать начатый разговор и покинуть его, тогда как приверженцы Сияна, напротив, следовали за ним по пятам и оскорбительно подшучивали над ним. Да и Тиберий принимал его то угрюмо насупившись, то сделанной улыбкой на лице, но, говорил ли юноша или молчал, ему вменялось вину и его безмолвие, и его слова. Даже ночь подстерегала его своими опасностями. О его сне и бодрствовании, о каждом вздохе жена, смотри примечание 53, сообщала своей матери Ливии, а та Сеяну. Последний сумел привлечь на свою сторону и его брата Друза, которого соблазнил надеждою на принципат, если он устранит старшего возрастом и уже пошатнувшегося Нерона. Примечание 53. То есть Юлия, дочь Друза-младшего. Конец примечания. Друз был от природы злопамятен, и, не говоря уже о стремлении властвовать и застарелой неприязни братьев друг к другу, ненавидел Нерона, и за то предпочтение, которое ему оказывала их мать Агриппина. Впрочем, Саян не так уж благоволил к Друзу, чтобы не обдумывать способов погубить в будущем и его, зная, что он неосмотрителен и что его легко завлечь в западню.